Когда же ученики собрались около него, это момент, когда побили Павла камнем. Он встал и пошел в город, и на другой день удалился с Варнавой в Дервию, проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучает, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Увещевал пребывать в вере. Значит, этими словами можно сказать, что не смущайтесь, друзья, не приходите в страх, не смотрите на всех тех людей, которые вот нам делают зло, в частности, вот на ваших глазах и меня побили камнями. Пребывайте в вере, потому что вера все может. Что без веры нельзя прожить и один день. Нельзя. Ну и второе, он говорит, что ибо, значит, надлежит нам войти в Царствие через многие скорби. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Без скорбей путь в Царствие Божие Бог его не проложил таким, не создал его таким. Ну, если так говорить о скорбях, они тоже разные. Но здесь он говорил об определенных скорбях, а именно о гонении. Потому что как раз только что произошло вот это гонение, его побили камнями, вот эти гонения такие были. И вот на еще при свежих чувствах и то, что они видели, ему нужно было засвидетельствовать, что это как раз тот путь, каким нужно идти в Царствие Божие. Как раз вот этот тот путь. И уклоняющиеся от этого пути не войдут в Царствие Небесное. Вот почему мы не боимся этих скорбей, хотя они тяжелые, хотя они трудные, понимаете, разлука там и прочее, прочее. Вот посмотришь так на пройденный путь, и говоришь, слава Господу, хотя и трудно было, но когда прошел этот уже отрывок этого пути, участок этого пути, значит, здесь только одна радость, одна благодарность Господу, что Господь помог. А вот если, когда мы придем в вечность и посмотрим на всю жизнь, и там, где мы не проявляли веру, не жили верой, как будет стыдно, как совесть будет осуждать нас. Хотя, может быть, это и не было смертельно, так как мы попадем в небо. Но во всяком случае, всякая наша ошибка, всякое наше несовершенство будет от этого нам неудобно. Вот поэтому мы живем для вечной жизни. Это нужно хорошо помнить и знать. И где-то после 2 месяцев меня опять задержали в Москве и увезли в тот же спецприемник. Ну, тут, да, посадили в одиночку, ну и говорят, ну что ж ты так вот сделал, ну ты бы сказал, что ты уйдешь, мы бы тебя на работу не выпустили, вот, ну и сидел бы тут, ну, прошло 15 суток, а там, мол, видно, ну я знаю, что там видно было. Ну, закрыли в одиночку, и я так, значит, там нахожусь, потом пришел ко мне работник ИВБ, ну и начал задавать разные вопросы. Как там вот, где Геннадий находится? Потом, значит, за Георгия Петровича он стал говорить. Видите, вот, пожалуйста, какой стал, значит, это, стал на политическую платформу. Видите, что он делает? Вот, значит, весь мир там сострадает вам, там это, значит, это все его работа. И он таким образом там, значит, это, стал на политическую платформу. А я говорю, а кто вам говорил это? Откуда вы знаете, что он стал на политическую платформу? Ну, нам говорят. Я говорю, то, что вам говорят, это неправда. А нам говорят, что он хороший брат. Я в это верю, хороший брат. Ну, а на второй день, значит, это, приходит начальник с этого спецприемника и говорит, ты там... камеру помоги подремонтировать. Он дал мне ящик такой плотницкий, там найдешь все, что тебе надо. Ну, я так посмотрел, смотрю, ключ лежит. Может быть, тут Бог свое дело делает в данном вопросе. Смотрю, значит, подходит к выходной двери, все, значит, свобода открывается. Что я тут буду сидеть в одиночку? Без нужды, такая нужда, братья все в вузах, никого нет. Только труда служения, Это просто такая была вопиющая нужда в тот момент. Ну, казалось бы, еще вот так на полгодика, на годик, там будут освобождаться братья, тогда можно и в УЗИ идти, ничего страшного. Вот. Ну, Бог так вот усмотрел. Значит, и рано утром, когда все тихо и спокойно, я, значит, открываю дверь, спокойно и ухожу. Вот. Ну, тут был такой у них парадокс, такие, понимаете, тревоги, как это все могло быть. Это не иначе, как вот, значит, кто-то ему подвез, кто-то ему что. Ну и таким образом я, Господь меня, значит, благословил еще на этом служении. Пробыл год и 4 месяца. И вот только, значит, вот в Рязани, когда я там был по делу Божьему, там меня, значит, ну, данные есть такие, что предали, ну и там меня, значит, забрали. Ну, когда взяли, они меня, значит, наручники одели на меня сразу, сходу, там же наручники вот так впереди на меня одели. Ну и такие аж трясутся, значит, как нервная дрожь по ним проходит. Ведут меня, значит, в машину, поймали. И удовольствие такое, и вот такая у них, значит, дрожь. Ну, поймали, так поймали, что ж, значит, Бог допустил. Да, и так они меня, значит, вот возили по разным там отделениям милиции в этой Рязани. Вот. И я в этих наручниках пробыл 5 часов. И лишь только когда они уже привезли в какое-то отделение куда-то, меня туда, значит, завели, сняли эти наручники. И, значит, в камеру тоже одного посадили. И чтобы я не убежал оттуда, еще, значит, к дверям человека посадили, милиционера. Сторожа. То, что это не случайно, что Господь допустил, таков наш путь, и мы по нему должны идти. Ну, затем они меня увезли в Москву, на машине приехали 3 человека. Опять в этот спецприемник привезли. Ну, говорит, мы тебя уже здесь держать не будем. Там, значит, рядом КПЗ. Вот, они в КПЗ. Ну, а там охрана, естественно, в КПЗ гораздо больше. Потом меня сажают в одиночку, в камеру. И это было, значит, так, в среду, потом я в четверг там был. Ну, и думаю, в пятницу, значит, у нас пост и молитва. Ну, и я, значит, вместе приобщусь с народом Божиим, помолюсь в пятницу. Ну и так, значит, попил чайку, лег спать, все нормально, вроде того, что лег, но я не помню сейчас, как я лег, молился или не молился, в общем, ничего сейчас я не помню. Только меня разбудили в 3 часа дня на следующий день, разбудили обедать. Я так встал, думаю, как обедать? Я вот посте хотел бы, значит, утром встать, молиться, все, а тут уже 3 часа дня. И стал вспоминать. Вот. И, значит, ну это уже проделывали такой момент, такое, значит, дело над нашим братом Костюченко в лагере. Значит, ему в чай подлили снотворного, и там, значит, это, он отключился и с ним беседовали. Ну, думаю, точно со мной это было. Вот. И стал, значит, вспоминать, да, припомнил один момент, когда, значит, я сидел на нарах, и какой-то человек со мной сидел, что-то говорил. Но что говорил, так я и ничего не мог вспомнить. Потом все это опять отключило, все без памяти. Ну и я, значит, стал там им претензии предъявлять. Вот почему вы вот такое проделали? Кто вам дал право и есть ли право так поступать с нами? Я это, говорю, дело не ставлю так без последствия. Вот, и вы за это будете отвечать. Ну, а потом они уже увезли меня, значит, в тюрьму, есть такая, там у нас тут в тюрьме Бутырка. Ну, вот туда увезли меня, и через некоторое время опять приехал, значит, работник КГБ, но не тот, который усыплял, другой. Вот, значит, вы вот такие, которые способны только умерщвлять. Вот, и кто дал вам право вот этим всем делом заниматься? Я говорю, я имею к вам серьезные претензии, я это не ставлю в покое. Так он уехал. На второй день опять приезжает. Ну вот видишь, Василий Федосеевич, говорит, когда узнали там наши старшие, как ты со мной разговаривал, и говорят, Ну и говорил он с тобой грубо. Ну да, да. Что-то такое, значит, так это грубо. Ну и он начал, значит, так это любезно со мной. Да, вот с вами интересно быть вместе, поговорить с вами интересно. Да, ну я вам предлагаю, я от себя лично, я предлагаю вам свободу. Я не хочу, чтобы вы сидели, здоровья у вас нет, там, семья. И вот, понимаете, такое как бы искушение. Но мне оно не нужно. Я знаю, что, чем это все кончится, а только они вот это предлагают. Ну, в общем, я, говорит, еще раз пойду и конкретно уже тебе принесу ответ, что и как. Ну, потом, значит, через день приезжает председатель вот этой группы, значит, работников КГБ над нами. Ну и не пожелал представиться, вот, кто он, что он, но с собой, значит, он, так сказать, сказал, что я вот старше над ними. Вот. По званию, потому что председателями они обычно или полковник, или подполковник бывают. Да, и говорит, что да, у нас, конечно, есть желание тебя отпустить, но желательно, чтобы вот ты, значит, прекратил вот эту поездку. Езди, говорит, воду мутишь по всем городам. Да, вот прекрати, и все. Да. Я говорю, как я могу прекратить свое служение? Не вы же меня ставили на это служение. И вы, например, хотите, чтобы я вас послушал, или вы тут мне заставляете угрожать? Ну, он дальше переключился на то, что не хотишь встречи, говорит, с Петренко? Ну, тут есть, значит, есть такой Петренко, был в Совете Церкви Благовестников, который на суде отказался от братства. Ему, значит, дали 3 года с отсрочкой на 2 года. Если ему пошел во всех Б, ну, там по местной церкви его отлучила. Я говорю, зачем он мне нужен? Человек отлученный, вы прекрасно знаете. А что его церковь отлучала? Совет церквей отлучил ее. Как совет церквей отлучил? И церковь это делает, а не совет церквей. Ну, потом он начал, значит, это говорить. Вот видите, вы занимаетесь чем? Не найдешь у вас ни типографию, не найдешь у вас совета церквей. Вы настолько законспирировались, это шпионским деятельностью пахнет, по методу шпионской деятельности. Я говорю, методов мы не имеем никаких в виду, а то, что наше служение от вас сокрыто, оно и должно быть сокрыто, это служение. Все правильно, все нормально. Он говорит, смотрите, какие вы экстремисты. Я говорю, поясни, что такое за экстремист. Ну и вот так это перекорежило. Но вынужден был вроде того, что сказать. Это крайний человек, значит, которого направление против основного, значит, образа жизни. Вот это крайний человек, ненавидящий строй. Да, и вижу, значит, в него глаза кровью наливаются. И он, значит, говорит, что вы хотите, вас прописать, и чтобы вы разъезжались? Значит, что мы, вы думаете, что мы вам дадим на это согласие? А прописка, значит, вроде того, что на это согласие. Ну, я говорю, слушайте, вы разговариваете со мной как человек взрослый, а у вас никакой выдержки нет и терпения нет. Вы кого из себя представляете? Посмотришь на вас и удивляешься, что же это за человек? Ну, он, правда, это сразу осекся, и давай по-хорошему. Ну, да, да, говорит, не надо встречаться, значит. Не надо встречаться. Ну, в общем, так, этот срок ты отсидишь. Ну и, чтобы больше нам не встречаться, я говорю, я и сейчас не хотел с вами встречаться. Ну и после этого так уже все пошло. Дело, тут следователь приехал, понимаете, вот дело так вот составил. Ну и меня осудили. Осудили обвинение такое, может быть, вы читали где или не было опубликовано. Значит, занимался бродяжничеством и вел паразитический образ жизни. Но я говорю, что наше служение не может относиться к бродяжничеству. Почему? Потому что я имел определенную цель. Цель служения цель посещения наших братьев и сестер. Это служение, это труд. Потом я в церкви состоял на церковном содержании. Это уже не паразитический образ жизни, потому что я трудился в церкви, жил. Ну, говорит, они мне оказывали вот эту материальную помощь для моего, так сказать, существования. Они делают такой вывод в связи с тем, что, значит, это служение твое не является узаконенным, вот, мы признаем его передвижения бесцельными. А раз бесцельными, значит, бродяжничеством, там, политическим образом жизни. Вот так они, значит, относятся вот к нам, к нашему служению, вот, чтобы мы имели представление, что дух вот этот, значит, безбожие, он никогда не может признать наше служение. Никогда. Хотя оно будет полезным в обществе, в народе, хотя оно приносит добро, хотя оно, так сказать, регулирует нормами жизни, то есть мы являемся солью, как Христос говорил, вы соль земли. Соль предохраняет от разложения. Когда мы вспоминаем Содом и Гоморру, там, за исключением одной семьи, это очень маленький процент по сравнению с жителями, значит, городов Содома и Гоморры и окрестностей. Весьма маленький процент, который не мог влиять. И нельзя было сказать о том, что они были там солью. Потому что никто этого не принимал, и они оставались одними. Они только себя сохранили. Так что ангелы их могли вывести. И таким образом общество, это общество Господь должен был истребить. Из-за разложения, из-за того, что дальше нельзя так жить. Ну, я бы сказал, что начальство встречают не очень-то дружелюбно нас там. Даже хуже, чем какого-либо преступника. Хуже. Ну, таким пренебрежительным тоном, обращением, так это они встречают. Ну, а потом, когда убеждается, что мы совершенно другие люди, если это первый раз они с нами встречаются, они мнение меняют. Тысячи, значит, вот этих людей, они вот слышат наше свидетельство, видят нашу жизнь. Вот представьте себе, например, такое положение. Вот эта секция там в лагере, в которой находится примерно когда 50, когда 70 человек. Ну, значит, там двухъярусные кровати, вот, в этих секциях. И вот, значит, пришел человек новый. Пришел человек, и все там, значит, смотрят всегда, кто, что и откуда. Ну и когда, значит, видят неестественный образ жизни, для них это как-то интересно. Ну, например, какой? Вот я там... Приходит вечер, становлюсь на колени и молюсь. Все смотрят. Кто же это пришел? Что это такое? Вроде этого здесь нет. А некоторые говорили так. Смотри. В этих условиях человек молится. Им непонятно, как это можно молиться? Или почему не страшно ему? Или почему ему, значит, это... Ничто его не может остановить, а он, значит, молится. Смотрят. Ну, по-разному думают. Кто думает, а это такое, значит, ненормальное. Потом, значит, проходит некоторое время, они начинают смотреть по-другому. А, это человек тип какой-то, не это не такой, как мы думали раньше. Смотри, ему куча писем каждый день приходит. А, что же за письма, откуда это письма? И вот пока меня нет, там кто-то раньше придет, смотрит все по кровати, там, значит, разбросаны. Вот смотрят, с каких городов, откуда письма. Да, интересно, это что-то не то. Ну и все равно еще так неудобно подходить поначалу, интересоваться всем этим. Ну а потом, когда все это дело ко всему привыкнут они, начинают, значит, словоохотливые разговоры. Как, что, почему и так далее. Ну и начинается беседа. Ну вот такое само свидетельство, ну, жизнью, поступками, является действительно свидетельством, действительно, значит, проповедью Евангелия, и когда мы там живем, так и начинаем беседовать, вот знают о нас, весь лагерь, всему лагерю, значит, известно, не только в одном бараке, и в других там, значит, известно, кто мы есть. Так что с этой стороны ведь большое свидетельство. И никто не скажет, что не слышал, не видел. Вот. И каждому есть свобода и возможность принять это служение, принять эту веру и вот быть новыми людьми. Ну, многие заявляли, ну, выйду, я обязательно приеду к тебе. Я обязательно посмотрю, обязательно, значит, мне надо убедиться, так ли, как это ты говоришь. Пожалуйста, приезжайте. Село солнце уж за горизонт, сумерки сгустились над землею, слышу высоко я в облаках. Надо мною слышу высоко я в облаках. Журавли курлычут надо мною и меня с собой зовут, и тоску по дому нагоняют, ведь они свободны потому. Птицы с края в край перелетают, колючая стена. Ты меня от близких разделяешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме излучаешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь, хоть и далеко я от друзей, свете заменяет. Но как посмотрю на журавлей, сердце поневоле замирает. И когда порою нету сил, Господу молитва угасает. Вас хочу, друзья, я попросить. вместе с нами. Вас хочу, друзья, я попросить. Вызывайте к Богу вместе с нами.